Глава 41. Корпоративные танцы в присядку. С прогибом. Здорово, Валерьяныч, старый ты душегуб. И тебе, хитрован, не болеть. Эти двое были знакомы не просто, а очень давно, еще с середины 70-х прошлого века. Где-то когда-то чему-то совместно обучались, несколько раз сидели за общим столом на каких-то там банкетах и даже валялись в одно и то же время в одном и том же госпитале. Правда, на разных этажах. Друзьями не были, пребывали скорее в состоянии легкой взаимной симпатии. Здоровались при встречах, перезванивались порой, поздравляли с праздниками. Разок-другой случалось, приходили друг дружке на выручку. В конце 70-х капитан Большаков избавил тогда еще майора Крилева от неприятной перспективы украсить собственной персоной банкет в родовом селе одного вдруг повернувшегося лицом к социализму царька, в смысле законно избранного президента, в качестве мясного деликатеса под сложным гарниром. Просто связался с кем надо и без проблем заполучил едва не осчастливившего пару сотен едоков, обжаренных до хрустящей корочки собой, бельгийского журналиста в кавычках. К просьбам Большакова уже тогда на Черном континенте внимательно прислушивались, и не только там. Несколькими годами позже, в эпоху лысого дурачка Мишико, уже Крилев в качестве алаверды серьезно выручил подполковника Большакова. Того как раз назначили виновным за срыв операции и собрались сожрать без гарнира и соли, зато с кальсонами, испытанные бойцы номенклатурных фронтов, герои, так сказать, паркетных сражений. Эту взаимную симпатию они без проблем пронесли через годы. В последнее время, когда один из них заделался руководителем некой структуры, а второй — советником начальника ГРУ, контактировать стали чаще. Достаточно часто приходилось в неофициальном порядке решать достаточно серьезные вопросы. «И тебе не болеть?» — отозвался Большаков. «Проблемы?» «Можно и так сказать», — донеслось в ответ. «Неплохо было бы пересечься. Через неделю у меня самолет в 5:40 утра». «Откуда?» «Из Домодедова. Тогда без 23 в баре. Как скажешь». «Ну и цены же здесь», — ворчливо заметил Крилев. «Почти 700 за кофе с булочкой. Совсем стыд потеряли». «Дорожают овсы», — поддакнул Большаков. «Они слишком долго знали друг дружку, поэтому не стали попусту тратить свое и чужое время. Ну что там у тебя?» Если помнишь, Крилев после того, как отпил кофе, лишился всяческих иллюзий касательно тамошнего общепита, поэтому прикасаться к булочке не стал. Между нашими конторами совсем недавно возник, так сказать, конфликт интересов касательно... И конспиративно замолчал. Его собеседник и так помнил, по какому поводу произошел шум, гам и серьезный срач между структурами. «Красиво излагаешь», — хохотнул Большаков, — «но в целом верно, возник». «Так вот, наш первый готов пойти на некоторые уступки». «Насколько некоторые?» «Отозвать все претензии и пойти на мировую». «Мило, собеседник, если и удивился, ту самую малую малость. А что взамен?» «Нужна твоя помощь». Потянулся было к чашечке с кофе, но вовремя вспомнил о качестве. «Точнее, твоей фирмы». «А нельзя ли поближе к делу?» Легко отодвинул в сторону тарелку и чашку. «Тебе доводилось что-нибудь слышать о фонде... «Любите Россию». «Ничего», — на голубом глазу соврал Большаков. «А что такое?» «Понимаешь, у председателя этой богадельни, некой Барышевой, вдруг вырос громадный зуб на одного человека, и эта дуреха не нашла ничего лучшего, как парня заказать. А дальше...» «Дела», — покачал головой Большаков. «А кто он вообще такой, этот будущий покойник?» «Да, в общем-то, никто. Незаметный, без микроскопа, а пирог... из нашей конторы, теперь уже бывший». «Верю», — и сразу усмехнулся тот. «Тогда ответь, друг любезный, почему он все еще не под травкой?» «Умеет выживать», — вздохнул Крилев. «У Купоносова раньше служил, там и выучился». «Я, говоришь, никто», — вздохнул. «Дожились, твою мать! Какая-то тетка из фонда держит целую контору за ширинку и диктует условия. Стыдно, ребята». «Сами виноваты», — вздохнул Крилев. «Зажрался один хрен с лампасами, расхлебывать приходится всем колхозам», — просительно заглянув в глаза сидящему напротив. «Помоги, а?» «Тоже мне проблема», — усмехнулся тот. «Вызовите на лабораторные работы пару отличников боевой и политической из Хабаровской школы снайперов, и дело в шляпе». Наша контора, если забыл, не имеет права проводить мероприятия на территории России. Не имеет, кивнул Большаков. Но когда и кого это останавливало? Хватит уже танцы танцевать. Колись давай. Первый поставил задачу решить вопрос. Ну так решайте, хотя лично по мне, валить человека нашего, хоть и бывшего, последнее дело, лично я против. Вот и наш первый тоже. А еще некто Грачев категорически. Помнишь такого? Это который Грачев? Не комитетский часом? Он самый. Серьезный мужчина, признал Большаков. А он к этому каким боком? Понятия не имею. Чем дальше, тем интереснее. Именно, кивнул Крилев. А на выходе имеем с одной стороны. Необходимо кровь из носу закрыть вопрос, а с другой никого до смерти при этом не убить. Вот как-то так. Значит, грустно улыбнулся Большаков, нужно сделать так, чтобы все остались довольны, и даже потенциальный покойник. Представляю, как он вас всех уже достал. Не то слово. Есть одна идея, после некоторой паузы проговорил человек, которого когда-то боялась вся Африка. И не только она, точнее, надеюсь, что очень скоро появится. Но не у меня. Конец второй книги.